Всего хорошего, мисс Хантер. Следующий... Вернувшись домой, я обнаружила, что в буфете у меня пусто, а на столе лишь новые счета. Я спросила себя, не поступила ли я неосмотрительно. Ну что из того, что у этих людей есть какие-то причуды, и они хотят, чтобы исполнялись их неожиданные капризы. Они ведь готовы платить за это. А много ли в Англии гувернанток, получающих сотню в год? А кроме того, какой прок от моих волос, некоторым даже идет короткая стрижка, может быть, пойдет и мне... На следующий день я подумала, что совершила ошибку. И я уже собиралась пойти снова в агентство, чтобы узнать, не занято ли еще это место, как вдруг получаю письмо от этого самого джентльмена. Это письмо с вами? Да! Вот оно, мистер Холмс. Интересно. Пожалуйста. Медные буки близ Винчестера. Дорогая мисс Хантер, мисс Стоппер... Любезно согласилась дать мне ваш адрес, и я пишу вам из дома, желая осведомиться, не переменили ли вы свое решение. Моя жена очень хочет, чтобы вы приехали к нам. Я описал ей вас, и вы ей страшно понравились. Мы готовы платить вам 10 фунтов в месяц, то есть 120 в год, в качестве компенсации за те неудобства, которые могут причинить вам наши требования, вернее, требования моей жены. Волосы вы должны остричь. Обязанности в отношении ребенка весьма несложны. Пожалуйста, приезжайте. Я встречу вас в Винчестере. Сообщите, каким поездом вы прибудете. Искренне ваш, Джеффро Рукас. Такое письмо я получила, мистер Холмс. Я твердо решила принять предложение. Да, однако, прежде чем сделать окончательный шаг, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Ну что ж, мисс Хантер, коли вы решились, значит, дело сделано. А вы не советуете? Признаюсь, место это не из тех... что я пожелал бы для своей сестры. А что все-таки под этим кроется, мистер Холмс? Не знаю. Может, у вас есть какие-либо соображения? Ну, я думаю, что мистер Рукасл мягкосердечный человек, а его жена, ну, наверное, она... немного сумасшедшая. Вот он и старается держать это в тайне, опасаясь, как бы ее не забрали в дом для умалишенных. И потворствует ее причудам, чтобы с ней не случился припадок. Может быть, может быть. На сегодняшний день это самое вероятное предположение. Тем не менее, место это вовсе не для молодой леди. Но деньги... Мистер Холмс, деньги! Да, конечно, жалование хорошее. Даже слишком хорошее. Вот это меня и тревожит. Почему они дают 120 фунтов, когда легко найти человека и за 40? Значит, есть какая-то причина. Вот, я и подумала, что если я расскажу вам все обстоятельства, вы позволите мне в случае необходимости... обратиться к вам за помощью. Ну, я буду чувствовать себя спокойнее, если буду знать, что у меня есть заступник. Можете на меня рассчитывать. Уверяю вас, ваша маленькая проблема обещает оказаться наиболее интересной за последние месяцы. В деталях определенно есть нечто оригинальное. Если у вас появятся какие-либо подозрения или возникнет... опасность. Боже мой, какая опасность? Ну, если бы опасность можно было предвидеть, то ее не нужно было бы страшиться. Во всяком случае, я в любое время приду к вам на помощь. Спасибо, мистер Холмс. Спасибо. Да, вечером я остригу свои бедные волосы, а завтра отправлюсь в Винчестер. Ну, еще раз благодарю вас. Всего доброго, сэр. До свидания. До свидания, мисс Хантер. Счастливо вам. Ушла. Знаете, Холмс, мисс Хантер производит впечатление человека, умеющего за себя постоять. Ей придется это сделать. Не сомневаюсь, что через несколько дней мы получим от нее известие. Предсказание моего друга, как всегда, сбылось. Прошло 3 дня, и вот... Мистер Холмс, вам телеграмма. Телеграмма? Давайте ее сюда. Прошу быть в гостинице «Черный лебедь» в Винчестере завтра в полдень. Приезжайте, не знаю, что делать, Хантер. Поедете со мной, Уотсон? С удовольствием, Холмс. Тогда посмотрите расписание. Завтра утром выезжаем. В 11 утра на следующий день мы уже были на пути к древней столице Англии. Холмс всю дорогу не отрывался от газет, но после того, как мы переехали к границу Хэмпшира, он отбросил их, принявшись смотреть в окно. Стоял прекрасный весенний день, солнце светило ярко, и в воздухе царили веселье и бодрость. На протяжении всего пути среди яркой весенней листвы проглядывали красные и серые крыши ферм. Да чего красиво, Холмс! Как приятно вырваться из тумана в Бейкер-стрит! Знаете, Уотсон, беда моя в том, что я воспринимаю окружающее очень субъективно. Вот вы смотрите на эти дома и восхищаетесь их красотой. А я, когда вижу их, думаю только о том, как они уединены и как безнаказанно здесь можно совершить преступление. Впрочем, вот и купол собора, скоро Винчестер, и мы узнаем, что же хочет сообщить нам мисс Хант. «Черный лебедь» оказался уважаемой в городе гостиницей на Хай-стрит, совсем близко от станции. Там мы нашли молодую женщину. О, мистер Холмс, мистер Уотсон, как я рада видеть вас. Давайте посидим здесь, в холле. Мне страшно нужен ваш совет. Здравствуйте, мисс Хантер. Ну что же, устроимся здесь, у окна, да? Садитесь. Благодарю. Расскажите, что же случилось? Сейчас расскажу. Я должна спешить, потому что обещала мистеру Рукаслу вернуться к 3. Он разрешил мне съездить в город утром, хотя он, конечно, не знает, зачем. Рассказывайте, мисс Хантер, все по порядку. Прежде всего должна сказать, что мистер и мисс Рукасл встретили меня приветливо. Ради справедливости я должна это сказать. Но понять их я не могу. И это пугает меня. Что именно тревожит вас? Их поведение. Однако, все по порядку. Когда я приехала, мистер Рукасл встретил меня на станции и повез в имение Медные Буки. Дом, как он говорил, чудесно расположен, но вовсе не отличается красотой. Большой дом, весь в пятнах от дождя и сырости. С 3 сторон его окружает лес, а с фасада луг, который спускается к дороге. Участок перед домом принадлежит мистеру Рукаслу, а леса вокруг – собственность лорда Саутертона. Мистер Рукасл встретил меня на станции и в тот же вечер познакомился со своей женой и сыном. Наша с вами догадка, мистер Холмс, оказалась неверной. Мисс Рукасл не сумасшедшая. Она молчаливая бледная женщина, намного моложе своего мужа, на вид ей не больше 30. Из разговоров я поняла, что они женаты 7 лет, что он остался вдовцом, от первой жены у него одна дочь, та самая, которая в Филадельфии. Мистер Рукасл по секрету сообщил мне, что уехала она из-за того, что испытывала какую-то непонятную антипатию к мачехе. Вам что-нибудь показалось странным в поведении миссис Рукасл? Нет, не знаю. Но кажется, у этой женщины есть какая-то тайна. Так, так, так. Не раз я заставала ее в слезах. Порой мне кажется, что причиной этому ребенок. Ибо мне еще ни разу не доводилось видеть такое испорченное и злобное маленькое существо. Причинять боль любому слабому созданию – вот единственное его развлечение. Но о нем незачем распространяться, мистер Холмс. Он не имеет отношения к нашей истории. Мне нужны все подробности. Представляются они вам относящимися к делу или нет? Хорошо. Я постараюсь ничего не пропустить. Что мне сразу не понравилось в этом доме, так это внешность и поведение слуг. Их двое, муж и жена. Толлер, так зовут слугу, грубый, неотесанный человек. От него постоянно несет спиртным. Жена Толлера, высокая, сильная женщина с сердитым лицом. Удивительно неприятная пара. Первые 2 дня после моего приезда в Медные Буки все шло спокойно. На 3-й день, сразу после завтрака, произошло вот что. Мы очень обязаны вам, мисс Хантер, за снисходительность к нашим капризам. Это ужасно, правда? Вы ведь даже остригли волосы. Правда же, это ничуть не испортило вашу внешность. А теперь посмотрим, как вам идет цвет электрика.